Открытая книга. Сегодня предлагаем вашему вниманию рассказ Ивана Бунина «Тишина». Читает Всеволод Абдулов. Запись из фондов радио. Тишина. Мы приехали в Женеву под дождем ночью, но к рассвету от дождя осталась только свежесть в воздухе. Отворив дверь на балкон, мы почувствовали упоительную прохладу раннего осеннего утра. В улицах таял молочный туман с озера. Солнце тускло, но уже бодро блистало в тумане, а влажный ветер тихо покачивал кроваво-красные листья дикого винограда на столбах балкона. Мы умылись и оделись быстро и вышли из отеля, освеженные крепким сном, готовые на какие угодно скитания и с молодым предчувствием чего-то хорошего, что сулит нам день. «Славное утро! Опять послал нам Бог», — сказал мне товарищ. «Ты заметил, что первый день после нашего приезда куда-нибудь непременно погожий? Не курить, есть только молоко, зелень, жить на воздухе и просыпаться вместе с солнцем. Как это облагораживает дух! Скоро об этом будут говорить не доктора, а поэты. Не кури! Не кури, это дает ощущение давно неиспытанное. Ощущение чистоты и юношеской свежести. Но где озеро? И на минуту мы остановились в недоумении. Вдалеке все было в легком светлом тумане, а мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая. И мы быстро пошли к тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой. Солнце на пустой набережной уже сильно пригревало сквозь туман, и все сияло перед глазами. Но долины, озеро и дальние Савойские горы еще дышали холодом. Выйдя на набережную, мы невольно остановились в том радостном изумлении, которое испытываешь всегда, внезапно увидав простор моря, озера или долин с высоты. Савойские горы таяли в светлом утреннем пару, и под солнцем едва можно было различить их. Приглядишься, и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линию хребта, вырезывающуюся в небе, а потом почувствуешь и самую массивность горных громад. Вблизи, в огромном пространстве долины, в прохладной и влажной свежести тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще дремало, как дремали косые паруса лодок, столпившихся у города. Точно серые поднятые крылья возвышались они в воздухе, но были еще беспомощны в тишине утра. Две-три чайки низко и плавно скользнули над водою, и одна из них вдруг блеснула мимо нас и метнулась в улицу. Мы разом обернулись за ней и видели, как она, испуганная непривычным зрелищем, сделала резкий и быстрый поворот назад. Счастливы люди, в города которых залетают чайки в солнечное утро. И нас потянуло в горы, на озеро, куда-то вдаль. Пока испарился туман, мы сходили в город, купили в кабачке вина и сыру, полюбовались чистотой и приветливостью улиц, живописными тополями и платанами в тихих золотых садах. Бирюзовое небо стало уже ярко и чисто над нами. «Знаешь, — говорил мне товарищ, — мне часто не верится, что я действительно в тех местах, о которых бывало только мечтал, глядя на карту. И все хочется напомнить себе об этом. Чувствуешь ты, что вот за этими горами так близко от нас Италия. Чувствуешь ты юг в этой удивительной осени. А вон Савойя, родина тех самых мальчиков-савояров с обезьянками, о которых читал в детстве такие трогательные истории. У мостков пристани дремали на солнце и лодки, и лодочники. В голубой прозрачной воде видны были песчаное дно, сваи и кили лодок. Было совсем летнее утро, и только по тому спокойствию, которое царило в прозрачном воздухе, чувствовало, что это спокойствие последних дней осени. От тумана не осталось и следа, озеро было необыкновенно далеко видно по долине, и, сняв пиджаки, мы засучили рукава и взялись за весла. Пристань отошла, стала отдаляться, уходил и сиявший под солнцем город, набережные, парки. Впереди вода блестела ослепительно. Около лодки становилось все глубже, тяжелей и прозрачней. Весело было погружать в нее весла, чувствовать ее упругость и смотреть, как взлетают из-под весел брызги. А когда я оглядывался, я видел раскрасневшееся лицо моему спутника и голубую ширь, вольно и спокойно лежавшую среди покатых гор, покрытых желтеющими лесами, виноградниками и виллами в парках. На минуту мы опустили весла, и наступила глубокая тишина. Прикрыв глаза, мы долго слышали только однообразное журчание воды, бегущей вдоль бортов лодки. И даже по звуку можно было угадать, как чиста и прозрачна она. «Едем?» — спросил я. «Погоди, слушай». Я совсем поднял весла, и журчание стало медленно замирать. С весел упала капля, другая. Солнце все жарче пригревало нам лица. И вот издалека долетел о нас мерный и звонкий голос колокола, одиноко звонившего где-то в горах. Так далеко был он, что порою мы едва улавливали его. «Помнишь колокол Кёльнского собора?» — вполголоса спросил меня товарищ. «Я проснулся раньше тебя. Еще утренняя заря чуть брезжила. Встал у раскрытого окна и долго слушал, как он одиноко и звонко кричал над своим старым городом. Помнишь орган в соборе и всю средневековую красоту его? Рейн, старые города, старые картины, Париж. Но это не то. Это лучше. Звон колокола, чистый и нежный, доносился до нас. Сладко было слушать его, сидеть с закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу от воды. С отдаленным, глухим и сердитым ропотом колес прошел верстах в двух от нас весь белый сверкающий пароходик. Плавные стекловидные перекаты воды долго и широко бежали к нам и, наконец, ласково заколыхали лодку. «Вот мы и в горах», — сказал мне товарищ, когда пароход стал, сокращаясь, удаляться. «Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в благословенную страну той тишины, которой нет имени на нашем языке». Медленно работая веслами, он говорил и слушал, а озеро все шире обнимало нас. Звон колокола казался то ближе, то дальше. «Где-то в горах, — думал я, — приютилась маленькая колокольня, — и одна славит своим звонким голосом мир и тишину воскресного утра, призывая идти к ней по горным тропинкам над голубым озером. Далеко по горам пестрели нежными осенними красками леса и рощи. Одиноко проводили ясный осенний день живописные виллы в садах. Чтобы вымыть стакан, я зачерпнул у него воды и бросил ее в воздух. Она взвелась и блеснула в воздухе. «Помнишь ты Манфреда?» — сказал товарищ. «Манфред в Бернских Альпах у водопада. Полдень. Он произносит заклинание. Берет в пригоршни воды и бросает ее в воздух. В радуге водопада появляется Дева Гор. Как это прекрасно! Вот сейчас я подумал, что в Лаге можно поклоняться, как поклонялись огню. До чего это понятно? Обожествление природы. Какое-то великое счастье жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце. И все же мы несчастны. В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в неправильности нашей жизни. Вот на этом озере были когда-то Шелли, Байрон, потом Мопассан, одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья целого мира. И все мечтатели, все любившие и молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так пройдем и мы с тобой. Хочешь вина? Я подставил стакан, он налил и прибавил с грустной улыбкой. Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье только в ней. Помнишь Ибсена? Ты слышишь, Майя, тишину? Слышишь ли ты ее, эту тишину гор? Мы долго глядели на горы и на чистое нежное небо над ними, в котором была безнадежная грусть осени. Мы представили самих себя далеко в сердцевине гор, где не бывала еще нога человека. Солнце стоит над глубокими и со всех сторон замкнутыми долинами. Орел парит в огромном пространстве между ними и небом. И только нас двое, и мы идем все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках Эдельвейса. Не спеша, работая веслами и прислушиваясь к замирающему звону, мы говорили о путешествии в Савойю, о том, сколько времени мы можем пробыть там-то и там-то. Но мысли наши снова невольно возвращались к мечтам о счастье. Красота новой для нас природы, красота искусства и религии всюду волновала нас юношеской жаждой возвысить до нее нашу жизнь, наполнить ее истинными радостями и разделить эти радости с людьми. Женщины, за которыми мы всюду следили в пути, дразнили нас жаждой любви, возвышенной, романтической, утонченно-чувственной, почти обожествляющей тот идеально женственный образ, который мелькал перед нами. Рассказ Ивана Бунина «Тишина» прозвучал в исполнении Всеволода Абдулова. Запись из фондов радио.